Возвращение Мессии. Все усиливающееся насилие в мире напоминает нам о том, что дьявольские силы находятся в действии. На протяжении истории и особенно истории еврейского народа можно проследить непрекращающуюся активность Божьего врага. В будущем также, в дни скорби Иаковой, дьявол попытается уничтожить израильский народ. С помощью этой тактики сатана надеется помешать исполнению Божьих обетований и сделать невозможным исполнение Божьего плана по благословению языческих народов через народ Божий Израиль. Еврейский народ под давлением смертельной опасности в период великой скорби должен принять решение, чреватое вечными последствиями. Они слышат угрожающее предостережение. Кто поклоняется зверу и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющийся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Откровение 14:9-11. Бог многократно заявлял о своей любви к Израилю. В пучине несчастий, во времена великой скорби, Божья любовь не оставляет их. Она наказывает, хранит и спасает. Еврейский народ ответит на эту могучую, непроходящую любовь в тот страшный день Божьего суда. Бог описывает это через пророка Осию. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». 5 глава, 15 стих. Пророк Осия описывает далее ответ претерпевшего наказание и уверовавшего остатка еврейского народа. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Возвращение на землю Господа Иешуа будет самой страстной мечтой этого праведного остатка еврейского народа. 12 глава пророческой книги Откровения проливает свет на положение народа Израиля в будущие дни, называемые временем скорби Иаковой. Как символ Израиля в книге Откровения описывается женщина, готовая родить ребенка. Пророк Исаия предсказывает эту женщину и ее ребенка в следующих словах. «Еще не мучилась родами, а родила. Прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном». Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Родившийся младенец – это часть еврейского народа, обратившийся к Господу в начале времени великой скорби. Пророчество в книге Откровения показывает нам, что женщина убегает от ярости дьявола в пустыню, где Бог приготовил для нее укрытие до возвращения Мессии. Глава 12. Эта часть еврейского народа таким образом будет оставаться за пределами земли Израиля во время страшной последней половины периода великой скорби. Возможно, один из сильных языческих народов, противостоящий власти Антихриста, станет оплотом безопасности для этого верного остатка Израиля. Бог, который однажды сохранил и поддержал свой народ в пустыне, сделает это снова. Пророк описывает другую часть еврейского народа, потерпевшую страдания от ненависти дьявола. Это те евреи, которые соблюдают Божьи заповеди и свидетельство Иешуа. Им придется пострадать за их преданность Богу. Это будут люди молитвы. Псалмопевец описывает их следующими словами. «Они призовут мое имя, и я услышу их». Когда этот Божий остаток народа израильского периода великой скорби будет переносить преследование из-за Господа, они станут постоянно взывать к Нему об избавлении. В псалмах мы находим много пророческих прошений этих праведных людей. В заключении великого пророчества Иезекииля о восстановлении Израиля Бог говорит о молитвах таких евреев следующее. «Еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми». Пророк Иеремия говорит о том же. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Подобные отрывки из Писания учат нас, как важна молитва. Она необходима даже для достижения Божьей цели, которую Он объявил ранее. Его верующий народ периода великой скорби будет взывать к Господу, чтобы Он исполнил свое слово и спас их. Для достижения Божьих целей молитва всегда более необходима, чем мы даже предполагаем. Когда Мессия, Господь Иисус Христос, спустится в славе на гору Елеонскую, Он увидит землю в полном смятении. Израильская земля будет полем сражения. Армии всех народов под предводительством Антихриста соберутся в долине Армагеддон. Еврейские пророки предсказывали, что сам Иерусалим будет завоеван, и еврейский народ побежит к востоку от города. Эта сцена графически описывается пророком Израиля Захарией. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен». Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. По слову возвратившегося Мессии, Антихрист и лжепророк отправятся на вечное осуждение, а армии врагов будут уничтожены. Пророчество в книге Откровения говорит: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в огненное озеро, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его». И все птицы напитались их трупами. В пророческих отрывках Писания мы слышим хвалу, раздающуюся из уст тех израильтян, которых спасет Мессия, когда Он придет в силе и славе. Пророк Исаия говорит: «Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное». Предопределение, древние, истинны. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины, чертогов и наплеменников уже не стало в городе. Вовек не будет он восстановлен, ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. И скажут в тот день: «Вот он, Бог наш, На Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Пророк Иезекииль дает более ясное, детальное пророчество о Господнем суде над Его избранным народом. Иезекииль предсказывает: «И выведу вас из народов, из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости». Согласно этому пророчеству, Господь соберет израильский народ со всех уголков земли, чтобы судиться с ними. Бог будет судить Израиль в пустыне за пределами земли израильской. В результате евреи, которые нарушили Божьи законы, не будут допущены в землю обетованную. Вероятно, что они и умрут за пределами своей земли. Бог верный своему слову сказал нам, что каждый человек должен будет предстать пред Ним на суд. Господь через пророка Исаию говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Готовы ли вы встретиться с Ним? Сегодня день Господний благоприятный. Сегодня день спасения. Доверите ли вы Ему свою судьбу?